Рывшись в тряпье, она достала три конверта с адресом, отпечатанным на пишущей машинке. Майкл тотчас узнал машинку охотника за головами. Письма были адресованы в Гилфорд. Из ручной сумки старухи Майкл достал три письма. Два из них он прочел, а третий, который сам писал, смял и сунул в карман. Допрос, которому он подверг старуху, не дал ничего. Женщина честно выполняла возложенную на нее работу, получала по фунту за каждое путешествие на Ламбет-стрит, а деньги и приказ пойти за письмами приходили по почте неизвестно от кого и неизвестно откуда. Старуха немного помешана и алчна к деньгам, докладывал Майкл начальству. А розыски в Гилфорде тоже ничего не дали. Там находится другой агент, который запечатывает письма и отсылает их обратно в Лондон, но по назначению ни одно письмо не доходит. Каким образом они пропадают в дороге, установить пока не удалось. Чрезвычайно сложная и таинственная процедура. Такого адреса в Лондоне вообще не существует. Гилфордская полиция производит расследование на почте. Стэнс был смущен и раздосадован. «Майкл, я не должен был поручать вам этого дела. Я чувствовал, что не надо было нам совать нос у него. Скотланд-Ярд издевается и говорит, что только потому, что за это дело взялись мы, охотник за головами гуляет на свободе. Вы сами знаете, какая у них ревность к нам. И сами понимаете, как на меня действует вся эта история. Я могу вам в любой день арестовать охотника за головами», — ответил Майкл. «Но теперь я больше, чем когда-либо убежден, что торопиться не надо. Сначала нужно найти и осмотреть катакомбы». Стэнс нахмурился. «Катакомбы? Я не совсем понимаю вас, Майкл. Какие катакомбы?» «По соседству с Чичестером существуют какие-то катакомбы. Фосс знал об этом и подозревал, что они имеют связь с охотником за головами. Дайте мне 4 дня, майор, и я надеюсь, вы останетесь довольны моей работой. Если же я провалюсь...» Он помолчал и улыбнулся. «Если я провалюсь, вы, вероятно, увидите меня самого в ящике охотника за головами». Глава 29. Странный оборванец. Прошло 2 дня, как Майкл Бриксон уехал из Чичестера, никому не сказал, куда и надолго ли уезжает. «Мистер Бриксон не вернулся?» — спросила Адель у Небворта. Режиссер покачал головой. «Нет, ничего о нем не слышно. Полчаса назад сюда в студию приходил какой-то тип и тоже спрашивал, не вернулся ли Майкл. «Такой странный, неприятного вида человек?» — спросила Адель. «Я разговаривала с ним. Он говорит, что у него письмо к мистеру Бриксону, но что он может передать его только ему в собственные руки». Она подошла к окну и посмотрела на аллею, ведущую от ворот к студии. На тротуаре у ворот стоял странного вида человек. Черные длинные волосы с проседью, неровными прядями, выбились из-под надвинутой на лоб спортивной шапочки. Сорочки на нем, по-видимому, не было, так как воротник грязного заплатанного пиджака был поднят и застегнут у горла английской булавкой. Сквозь дыры рваных сапог выглядывали розовые голые пальцы. На вид этому странному человеку можно было дать около 60, но могло быть и меньше, и больше. Заросшие редкой щетиной щеки не видели бритвы. Очевидно, с того дня, когда он последний раз был в тюрьме. Красные опухшие веки моргали на слезливых глазах, а багровый нос местами имел густую лиловую окраску. Руки опущены были в карманы штанов и, по-видимому, поддерживали их, хотя из-под полы пиджака высовывался конец обвязанного вокруг живота пестрого шарфа. Стоя у ворот, он ритмически перебирал ногами, словно ногам было холодно. Время от времени вынимал руку из кармана, подносил к глазам запечатанный конверт, опускал его назад в карман с довольной улыбкой и снова начинал мелкую пляску на месте.